угнетали народ наш православный. Но и татари нам тоже не друзья, а еще горше враги. Ляхи нашу худобу поедают, а татари кровь нашу пьют. Чем дальше говорил Серко, тем больше воодушевлялось его лицо, а голос звучал все властнее и грознее. «Посмотри, уже и так орда опустошила дома наши. Детьми и женами нашими наполнили татари свои улусы. А сколько они казацкого народа в неволю продали на галеры? И сколько их перебили? Не может быть приязни между басурманами и казаками. На то из Запорожья здесь Господь поставил, чтобы нам защищать народ от проклятых огорян, чтобы мстить им за унижение Христова имени, за поругание святыни. Покуда стоит Запорожье, не будет приязни между татарами и казаками!» — вскрикнул грозно Серко, и темные глаза его сверкнули гневным блеском. А между бровей залегла снова та глубокая складка, дававшая его лицу выражение такого необычайного упорства. Мазепа взглянул с изумлением на Серко. Его, присмотревшегося в Европе к смелой и хитрой политике, не пренебрегавшей никакими компромиссами, а руководствовавшейся правилом «цель оправдывает средства», такая прямолинейность и даже, как ему показалось, узость Серко поразила его. Дело идет о спасении отчизны, а он толкует о том, что с басурманами соединяться грех, что казаков поставил здесь Бог для того, чтобы ограждать христиан от напастников Святого Креста. Да ведь для всякого греха есть и покаяние, даже усмехнулся он про себя. Можно и соединиться, и разъединиться. Какая в том беда? Лишь бы силу приобрести. И он попробовал еще раз повлиять на Серко силой своего слова. Он стал повторять Серко всю необходимость в данную минуту этого союза и законную необходимость пожертвовать даже частью для того, чтобы спасти все целое. Серко слушал его молча, с угрюмым лицом. Слова Мазепы словно не касались его слуха. «А видишь ли, пане брате, — произнес он, когда Мазепа замолчал, — говори, что ты красна. Только пословица разумная говорит нам: лучше синица в руке, чем журавль в небе. А твоя прибыль с татарской помощью подобна журавлю в небе. Зато горе и разорение, которое они принесут уже зело вымученному войной люду, так верно, как и то, что над нами завтра солнце взойдет. Довольно уже пролилось от проклятых огорян христианской крови, когда блаженной памяти гетман Богдан призвал к себе на помощь орду. Довольно ужалил ее и Дорошенко, когда его татары гетманом ставили. А теперь уже годи. Пора, говорю вам, дать несчастному люду успокоение. На то смотрите, чтобы, желая спасти отчизну, вы не спасли один только мертвый труп. Так что же, по-твоему, батьку, так и пропадать оторванной правой половине в ляжской неволе? Упаси Боже от такого греха! Так на кого же ты надеешься? На Москву. «Что?» — переспросил Мазепа, словно не понимая ответа Серко. «На Москву!» — повторил настойчиво Серко. Мазепа даже отшатнулся от него. «На Москву?» — переспросил он, останавливая на нем свой изумленный, недоумевающий взгляд. «Когда она согласилась на этот договор и отказалась навсегда от правой половины...»